Глава 11. Остаток лета прошел у нас весьма бурно. Ведьмы щедро поделились с Корделией рецептами, причем самыми разными, от варенья, помогающего при воспалении горла, до хитрой смеси, удаляющей чернила из конспектов. Дочь, ошалев от объема доступных знаний, готова была сутками сидеть в лаборатории. И только злые родители вытаскивали ее оттуда на приемы пищи, прогулки и профилактические походы в лес за новыми ингредиентами. Защиту приходилось поновлять каждый день. Так что мы с мужем невольно развили и укрепили свои навыки в защитной и обережной магии. Зато в лавке появилась полочка с готовыми зельями. И хотя Делла увлекалась то одним направлением зельеварения, то другим, тем не менее она погрузилась в магию по самую макушку, снисходительно относясь к тем, кто не видел разницы между пиролизом и гидролизом. Даже Дориан проникся и теперь не обижался на сестру, а таскал ей ящериц, лягушек и жуков для экспериментов. Мышей я в доме категорически запретила, даже белых. Пес по-прежнему уходил и приходил, когда вздумается. Мы привыкли к нему и спокойно обсуждали свои дела, вычесывая густую шерсть от репьев или просто тиская зверюгу в свое удовольствие. Правда, Сандер косился на рыжего недоверчиво, утверждая, что не может простой пес быть таким умным и сообразительным. Я, тайно надеясь, что это будущий фамильяр Деллы, всячески отвлекала супруга от нездорового интереса к собаке. Он все порывался проверить животное какими-то амулетами, но пес и сам не особо благоволил к мужчинам и держался от моего мага подальше. Дела в лавке шли все лучше. К нам зачастили маги и ведьмы из королевских служб. А в начале августа удалось даже заключить контракт на поставку зачарованных шкатулок для управления полицией. Я просто по потолку бегала от радости. Лаборатория дочери требовала регулярных вложений не только магии, но и денег. А полиции плевать на отделку и тонкую работу. Было бы прочно и функционально. Так что всю осень мне предстояло точить футляры для бумаг и сейф-коробки самого лаконичного вида. Сандер закончил шляпу для Деллы как раз в конце лета. Специально не тянул, просто для украшения потребовались яркие фонарики Физалиса и хрупкие стеклянные пузыри из лучшей столичной мастерской. Полюбовавшись на свое творение, муж тщательно упаковал шляпу в коробку и с сожалением сказал: «Придется Делле еще лет 10 подождать со шляпой. Надеюсь, заказчик будет бережно ее хранить». Я собралась уже унести коробку в лавку и вызвать посыльного для доставки. Но тут пес, который тихонечко лежал на обрезках в углу, вдруг закашлял, заметался. Мы испугались, что он чем-то подавился. Так что, забыв про коробку, изловили рыжего, осмотрели и на всякий случай залили в горло полстакана льняного масла. Пес с воем крутанулся на месте, вырвался и бросился прочь. Я же стукнула себя по лбу. «Сандер, льняное масло!» «Что такое?» — не понял маг. «Оно слабит», — ответила я. «Значит, этот прилипчивый пес на пару дней оставит мою жену в покое», — усмехнулся мой маг. Я бы заподозрила неладное, но шляпа требовала отправки. Если Делла ее увидит, отобрать у ребенка такую игрушку не будет никакой возможности. Поэтому я только укоризненно покачала головой и ушла в лавку. Муж в ответ принял самый независимый вид, мол, ничего не знаю, все полная случайность. Так я ему и поверила. И почему он так взъелся на рыжего? Наблюдать за женщиной, которая, скорее всего, станет его супругой, было боязно и сладко. Север часто позволял себе подобраться поближе, уложить лобастую голову на колени ведьмы, а потом млеть, когда она принималась почесывать ему уши и лоб. Заодно он постепенно узнавал секреты людей, живущих в доме. Кто любит пончики, а кто жареное мясо. Кому нравится петь в ванной, а кому сумерничать в тихом дворике. Он врастал в эту семью, сам того не замечая. Конечно, пес вынужден был почти каждый день убегать во дворец. Но с помощью Берта он быстро выработал безопасные маршруты и даже нашел помощников, которые помогали ему вовремя добраться до королевской резиденции, если, скажем, делегацию иностранных послов приглашали на завтрак. Отец, узнав о том, что сын отыскал ведьму, способную стабилизировать его облик, лишь хмуро покачал головой. «Увести ведьму из семьи практически невозможно, сын. Ты же знаешь». Вер только грустно кивнул. Ведьмы славились своим свободолюбием и верностью. Молодой и незамужней ведуньи прощалось многое, но вот в браке они блюли верность. Или уходили навсегда. Семья, которую он с каждым днем все больше узнавал изнутри, была крепкой, счастливой и не подавала никаких признаков распада. Как же ему добиться внимания ведьмы? Да еще такой необычной. Принц не сообщил отцу, что волшебные палочки и посохи изготавливает его рыжая зазноба, а шляпы на самом деле валяет ее супруг. Просто счел это лишним. Зато подкинул в мастерскую королевский заказ, чтобы хозяйка лавки подольше сидела дома и отдыхала после работы, почесывая довольного пса. День, когда все изменилось, Север запомнил навсегда. Рикардо, как обычно, сидела во дворике над чертежами. Несмотря на внешнюю легкомысленность, ведьма серьезно относилась к своему искусству и каждую вещь делала строго по чертежу. Рыжий пес лежал в углу, не мешая ей работать. Знал уже, что, закончив сверять размеры, она сама отложит карандаш и похлопает ладонью по колену, приглашая его понежиться под ее руками. В это время из мастерской вышел муж Рикардо. В руках он нес ту самую шляпу, которую Север так старательно спешил зарисовать во время пророчества. Пес даже затаил дыхание, представляя, как маг наденет это произведение шляпного искусства на голову супруги и непременно поцелует ее. Разве можно не поцеловать любимую женщину в такой момент? Небо и земля поменялись местами, когда он услышал и осознал, что шляпа предназначалась вовсе не Рикардо де ла Крус, а Корделии де ла Крус. «Корделия? Делла? Это рыжее недоразумение, торчащее в лаборатории? Таскающее рыжего за хвост? Никогда! Должно быть, маг ошибся!» От неожиданности пес поперхнулся воздухом и тут же угодил в сильные руки мага, давно мечтающего слегка проучить соперника за внимание жены. Льняное масло моментально вызвало бурчание в животе, и Север не стал дожидаться конфуза. Вырвался и сбежал в кусты. А потом, содрогаясь от болезненных спазмов, вдруг понял, что влюбленность в красивую рыжую ведьму ушла. Растворилась в горячей волне стыда и унижения. Еще неделю рыжий пес выглядел больным и угрюмым. Рикардо волновалась, Сандер насмешливо фыркал, а Делла предлагала испробовать на нем один из своих универсальных рецептов. Только Дориан ничего не предлагал, а просто, как обычно, играл с псом, кормил печеньем и чесал густую шерсть. Север был ему весьма благодарен. К счастью для принца, хандра и страдания по внезапно ушедшей влюбленности продолжались недолго. Сначала навалился кризис с соседней Артландией, потом Саралия предъявила претензии на спорные территории, а следом Брхус потребовал заключения помолвки между принцем Севером и принцессой Адалией для подтверждения союзного договора. Принц и герцог крутились как белки в колесе, стараясь разрешить политические кризисы и не выдать тайну королевской семьи. К вечеру пес приплетался в дом мага и ведьмы, падал на коврик и не мог даже есть или пить от усталости. Общение семьи, негромкие разговоры, вкусный ужин, которым делились с питомцами, детский смех, шутки взрослых – все это вливало в принца новые силы. Преодолев свою влюбленность, он принялся с интересом наблюдать за Корделией и сделал вывод, что девочка серьезна, умна и проказлива одновременно. Например, она старательно целый месяц собирала горючий материал с коробков спичек, чтобы намазать им уголки учетной книги в лавке отца. Родные ничего не заметили. Подумаешь, таскает девочка опустевшие коробки от спичек. Может, она в них порошкообразные ингредиенты раскладывает. Зато волна густого дыма от учетной книги в магической лавке так впечатлила продавца и покупателя, что на их крики сбежались зеваки со всей улицы магов, создав небывалый ажиотаж. Однажды поздним вечером Север молча наблюдал, как девчонка, потряхивая рыжими кудрями, капала что-то из пробирки во все туфли, сапоги и тапочки в доме, ворча себе под нос, что ей надоел неприятный запах. Наутро запах грязных сапог плыл по всему дому, старательно разгоняемый выросшими на пятках крылышками. Домашние тапочки мистерис Рикардо возомнили себя орлами и реяли под потолком, иногда роняя вниз крошки. Маленькие сандалии Дориана плюхались в тазу, а солидные ботинки магистра Сандера неуверенно топтались на пюпитре для книг. Последнюю каплю в чашу материнского терпения добавили огромные войлочные боты кухарки, нырнувшие в свежеприготовленный борщ. После этого происшествия Делла была на неделю лишена лаборатории и скучала в своей комнате. Вер пожалел ее и притащил в зубах учебник по зельеварению, открытый на главе «Орнитологические компоненты зелий, их влияние и соединение». Сначала рыжая сердито отгоняла от себя пса с книгой, но потом выдернула у него томик, прочитала и радостно понеслась к матери показывать найденную ошибку. Зелье, отбивающее запах даже у выгребной ямы, юная ведьма все же сварила, примерно через месяц, и неплохо заработала на его продаже. Благо родители открыли дочери отдельный счет и складывали туда все заработанные ею деньги. Еще одно зелье Корделия задумала сварить поздней осенью. Родители взяли ее с собой в гости к известному магу, а дождливая погода испортила ее любимое платье и прическу. Вернувшись домой, рыжая ведьма заперлась в лаборатории почти на неделю. А когда вышла, предъявила отцу полдюжины образцов разных тканей с новой пропиткой, защищающей не только от влаги, но и от возгорания, от некоторых видов кислот и щелочей. «Вот, папа, из этого можно дорожные плащи шить, а из этого лабораторные накидки. Я этот кусок проверила, даже царская водка не сразу берет». Родители побледнели. Но образцы взяли, проверили в своей мастерской и наняли швею и портного, чтобы шить не только плащи и мантии, но и непромокаемые куртки, перчатки, защитные фартуки и даже колпаки. Мастера сидели в лавках, тут же и шили. А вот секрет зелий, которыми обрабатывались ткани, семья де ла Круз хранила в тайне. Зельем покрывались уже раскроенные куски ткани, так что даже спереть лоскуток на химический или магический анализ не представлялось возможным. Конкуренты бледнели, краснели, подкидывали на крыльцо лавки дохлых крыс и недогоревшие пульсары. Но вскоре успокоились. Магистр Ванимар, явившийся в лавку однажды утром, просто выкупил рецепт и сделал его государственным секретом. Теперь непромокаемые плащи, куртки и передники в первую очередь получали служащие короны. А все остальные могли приобрести товар в лавке «Мак и Башмак» по завышенной цене с учетом выплаты королевской пошлины. Король потирал руки и посмеивался, отмечая открытие нового пошивочного цеха на королевской мануфактуре. «Что ж, сын, выпьем за твою невесту? Девушка-то с приданным. Надо же решить проблему, над которой мои алхимики бьются уже несколько лет!» Север промолчал. Он-то знал, что нужная смесь получилась у Деллы случайно. Она вылила в ведро с отходами реактив из пробирки и получила тягучую массу, которая легко впитывалась в ткань и застывала гибкой корочкой, меняя свойства материала. Остальное было делом техники и настойчивости, а также аккуратно ведущегося лабораторного журнала. Благодаря этой неказистой книжице ведьма восстановила состав отходов, концентрацию и объем. Потом довольно долго экспериментировала с количеством реактива и разными тканями. Она, игравшись, представила родителям результат, чтобы поскорее заняться чем-то более интересным. Север не заметил, что теперь старался все свое свободное время проводить в лаборатории девчонки, порой подталкивая ее покопаться в том, что было интересно государству. Но ведьма есть ведьма. Задумка и результат часто не совмещались во времени и пространстве. Зимой Делла пыталась сварить согревающее зелье, но адская смесь из спирта, каенского перца и семи жгучих трав превратилась в острый соус. К весне девочке захотелось создать зелье, раскрашивающее волосы во все цвета радуги. В результате она почти месяц ходила с радужными узорами на коже, которые невозможно было смыть ничем, кроме душистого масла южных орехов. Интересный и стойкий результат заинтересовал короля, но представлять наработку в таком виде было смешно. Поразмышляв, Север утащил у друга трактат по чешуйчатокрылым, а в казарме стянул армейскую брошюру по маскировке. Полистав случайно брошенные у кровати книги, Делла изменила радугу на серо-буро-зеленые оттенки, добавила несколько закрепляющих и антимагических ингредиентов, и вуаля! Маскировочное зелье для немагов готово. Разработку снова выкупила корона. А Рикардо и Сандер начали подумывать об отъезде куда-нибудь подальше, туда, где никто не знает о гениальности их дочери.